Эрфуртская программа. Чего ты читаешь брошюры? Ну какой в них толк? Звучит у меня над ухом голос умнейшего ВВГ. Хочешь познакомиться с марксизмом? Возьми «Капитал» Маркса. Ну и взял. И обжегся. И бросил. Вернулся опять к брошюрам. Ох, не слукавил ли мой прекрасный тенишевский наставник? «Капитал» Маркса, что физика Краевича. Разве Краевич оплодотворяет? Брошюра кладет личинку. Вот в этом ее назначение. Из личинки же родится мысль. Какая смесь, какая правдивая историческая разноголосица жила в нашей школе, где география, попыхивая трубкой Кэпстон, превращалась в анекдоты об американских трестах, как много историй билось и трепыхалось возле тенишевской оранжереи на курьих ножках и пещерного футбола. Нет, русские мальчики не англичане, их не возьмешь ни спортом, ни кипяченой водой самодеятельности. В самую тепличную, в самую выкипяченную русскую школу ворвется жизнь с неожиданными интересами и буйными умственными забавами, как однажды она ворвалась в пушкинский лицей. Книжка весов под партой, а рядом шлак и стальные стружки с Обуховского завода. Ни слова, ни звука, как по уговору о Белинском, Добролюбове, Писареве, зато Бальмонт в почете. И не дурные у него подражатели, и социал-демократ перегрызает горло народнику и пьет его эсеровскую кровь. Напрасно тот призывает на помощь своих святителей Чернова, Михайловского и даже исторические письма Лаврова. Все, что было мироощущением, жадно впитывалось. Повторяю, Белинского мои товарищи терпеть не могли за расплывчатость мироощущения, а Каутского уважали. И наряду с ним протопопа Аввакума, чье житие в Павленковском издании входило в нашу российскую словесность. Конечно, тут не без ВВГ, формовщика душ и учителя для замечательных людей, только таких под рукой не оказалось. Но об этом впереди. А пока здравствуй и прощай, Каутский, красная полоска марксистской зари. Эрфуртская программа, марксистские пропилеи. Рано, слишком рано приучили вы дух к стройности. Но мне и многим другим дали ощущение жизни предысторические годы, когда мысль жаждет единства и стройности, когда выпрямляется позвоночник века, когда сердцу нужнее всего красная кровь аорты. Разве Каутский Тютчев? Разве дано ему вызывать космические ощущения? И паутинки тонкий волос дрожит на праздной борозде. А представьте, что для известного возраста и мгновения Каутский, я называю его, конечно, к примеру, не он, так Маркс, Плеханов с гораздо большим правом, тот же Тютчев, то есть источник космической радости, податель сильного и стройного мироощущения, мыслящий тростник и покров, накинутый над бездной. В тот год в Зегевольде на Курлянской реке Аа стояла ясная осень с паутинкой на ячменных полях. Только что пожгли баронов, и жестокая тишина после усмирения поднималась от спаленных кирпичных служб. Изредка протараторит по твердой немецкой дороге двуколка с управляющим и стражником и снимет шапку грубиян-латыш. В кирпично-красных, изрытых пещерами слоистых берегах германской Ундиной текла романтическая речка, и бурги по самые уши увязли в зелени. Жители хранят смутную память о недавно утонувшем в речке Каневском. То был юноша, достигший преждевременной зрелости и потому нечитаемый русской молодежью. Он шумел трудными стихами, как лес шумит под корень. И вот в Зегевольде с эрфуртской программой в руках я по духу был ближе к Каневскому, чем если бы я поэтизировал на манер Жуковского и романтиков, потому что зримый мир с ячменями, проселочными дорогами, замками и солнечной паутиной я сумел населить, социализировать, рассекая схемами, подставляя под голубую твердь далеко не библейские лестницы, по которым всходили и опускались не ангелы Иакова, а мелкие и крупные собственники, проходя через стадии капиталистического хозяйства. Что может быть сильнее, что может быть органичнее. Я весь мир почувствовал хозяйством, человеческим хозяйством. И умолшие 100 лет назад веретена английской домашней промышленности еще звучали в звонком осеннем воздухе. Да, Я слышал с живостью настороженного далекой молотилкой в поле слуха, как набухает и тяжелеет не ячмень в колосьях, не северное яблоко, а мир. Капиталистический мир набухает, чтобы упасть